Дюпре в страхе проснулся. Он весь дрожал. У него тряслись руки, ломило суставы, стучали зубы, хотя он вечером и принял кое-какие обезболивающие препараты. Джо чувствовал себя слишком слабым, чтобы поднять свой вес с постели, поэтому продолжал лежать и смотреть, как тени поднимаются и тают, словно дым, на потолке. Ему иногда становилось интересно, неужели те симптомы, которые он чувствовал, были фантомами, тенями, которые падали от осознания того, что он смертен. Боль приходила все чаще в последние месяцы. Старый доктор Брюдер предупреждал, что его рост и комплекция открывают множество возможностей для возникновения разных заболеваний, а боль, которую он испытывает, может быть проявлением того или иного заболевания. «Ты не очень хрупкий, как ни крути», — говорил давно ушедший на пенсию терапевт, когда Джо сидел на кушетке в каморке старика, наблюдая, как на экране телевизора Гарри Купер болтается по пыльным улицам в поисках своей любимой. «Но ты не так силен, каким кажешься, или как другие думают о тебе. Твоя работа — постоянный стресс. Ты жалуешься на боли в груди и суставах, на слабость в ногах. Говорю тебе со всей ответственностью, ты должен пройти полное обследование». Но Дюпре не внял совету Брюдера. Старик и без того знал, что Джо ему не последует. Дюпре боялся. Если ему скажут, что он больше не может заниматься своим делом, у него отнимут эту работу. А работа на острове была для него важнее всего. Без нее он будет чувствовать себя никому не нужным. Он просто умрет. Дюпре было 38 лет, в мае исполнится 39. Он вспомнил фотографию Роберта Першинга Вадлоу, которую однажды видел. Его еще называли «Великан из Олтона». Он был самым высоким мужчиной на Земле и возвышался, как башня над двумя другими, стоящими по обе стороны от него. И головы едва доходили ему до локтей. При росте выше 2,5 метра он был больше, чем самый большой книжный шкаф, стоящий за ним. Казалось, что он немного наклонился влево, как будто на уровне его головы налетел порыв ветра, от которого колосс качнулся. В то время, когда была сделана эта фотография, Вадлоу исполнилось 20 лет. Через 2 года он умер, убитый бесконечными недугами. Лежа в постели в доме, где он вырос, Дюпре вспоминал рассказы отца. Его сказки о великанах прошлого, которые тот рассказывал в надежде подбодрить мальчика, чувствовавшего, что из-за своего роста он отдаляется от сверстников. Отец лгал ему. Это была ложь во спасение. Но все равно ложь. Потому что отец сам придумывал эти истории по поводу возникавших у мальчика проблем, успокаивая, утешая, смягчая его переживания. Его сказки в действительности были не о великанах. На улице все еще стояла темень. Обычно в это время он уже был в пути и направлялся к полицейскому участку. Но он поменялся сменами так, чтобы провести вечер с Мэри Энн. Он лежал на кровати и пытался отдохнуть.